Да ведь в омутах на его дне прячется град Китиш, куда мне так и не посчастливилось попасть прошлым летом. Едет ли Юша один или в составе экспедиции? Он сидел за столом далеко от меня, и я издали гипнотизировал его. «Возьми меня с собой, возьми!» После обильного отца Тихона был столь же обильный чай со сладостями. Неожиданно хозяин вскочил. От водочки он раскраснелся, оглядел пирующих и возгласил: «А теперь я вам буду петь!» Его предложение было встречено с восторгом. Все встали, перешли в другую комнату, разместились по креслам. Владимир Иванович сел у рояля и объявил: «Я вам спою неаполитанские песенки». Он ударил по клавишам и запел голосом негромким и натреснутым. Слов никто не понимал, но в его пении было столько искренности и тепла. Одна песенка — нежная лирика, следующая — бесшабашность и задор. Все внимали с величайшим наслаждением. Слушал и я, но невольно думал про себя, как бы мне изловчиться поговорить с Юшей. Вдруг Владимир Иванович звонко хлопнул крышкой рояля и встал. «Ни черта вы не чувствуете!» С явной досадой объявил он: «Не доходит до вас, а ведь в каждой песенке своя изюминка. Петь больше не буду». Кто-то попытался уговорить его продолжать. Возможно, он просто устал. В его словах слышалась горечь большого и талантливого старого певца, понявшего, что его пламя не дошло до слушателей. А мы поняли, что пора уходить. Никак я не мог растолкать толпу, надевавших шубы, чтобы пробиться к Юше. Он сам пробрался ко мне и спросил меня: «Где ты ночуешь?» Я собирался отправиться к Ильинским. Отсюда на Поварскую пешком было недалеко. К ним можно являться и за полночь. «Идем к нам», — сказал Юша. Я возликовал, но решил, что разговаривать о Китиже на ходу неудобно. Заговорю, когда придем. Юша и Катя жили в Замоскворечье, в огромном доме XVIII века у самого Каменного моста. С того дома когда-то началась в Москве чума. Комнатка, принадлежавшая молодым, была тесная, вроде каюты. Мне постелили на полу возле самой их кровати. Перед сном я успел выпытать у Юши все, что меня волновало. Летом он поедет в Нижегородскую область записывать по селам сказки, песни, частушки. С ним едет Катя. Он охотно берет и меня с собой, но как бесплатного помощника на птичьих правах. Я, конечно, был согласен на любые условия, лишь бы исполнилась моя заветная мечта. В памятный день Владимирской Божьей Матери побывать на озере Светлояр и удостоиться увидеть на его дне таинственный град Китиж. Утром Юша спешил на работу в Институт этнографии, где числился научным сотрудником. Надевая пальто, он ко мне повернулся. «Вчера я забыл тебя спросить, как твои избирательные права?» У меня ёкнуло сердце. Заикаясь, я ответил: «К лету непременно, обязательно меня должны восстановить». Юша только и сказал: «Ну-ну», и, пожав мне руку, ушел.